Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Лестничный проем, спускаемся мы вдвоем. Парки, скандалы, любовь, мемуары, песни о любви. С тобою навсегда, прошу тебя, помни меня. Я провожал тебя домой под звуки птиц. Ты засыпала на коленях, а я стучался в бабушкины двери. Я прохожу весь коридор, а ты все спишь, не вставай, малыш. Ты мне говоришь: возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что создали вдвоем. Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Свет фонарей гуляет по улице, смотри же мне в глаза, обо всем я тебе расскажу. Колыбельную тебе спою, смотри же мне в глаза, и где в них доброта? Где в них доброта? Я провожал тебя домой под звуки птиц. Ты засыпала ночью.